Обычное доброе мягкое лицо женщины превратилось в страшную злобную маску. Понять женщину можно, она от прошлого похищения едва отошла, и снова кто-то сводит счеты со мной, используя ее дочь. Хорошо еще, что эта ненависть направлена не на меня. Я усмехнулся, глядя в полубезумные глаза. Так и планировал, Герда, так и планировал. Хлына встретил нас холодным ветром и деловой суетой. Пострадавший от боев город зализывал раны. У старой управы нас ждали Рагнеда с Радомирой. Обрисовать ситуацию много времени не составило. Как ни странно, Радомира беспрекословно согласилась взять на себя тяжелое бремя командования войсками и управления пограничьем. Я ожидал сопротивления того, что придется уговаривать вредную прямую старуху, а тут мне даже показалось, что княгиня обрадовалась. Если бы не ее клятва, заподозрил бы, что ведьма планирует предательство. Но с теми обетами, что она дала перед богами, такое просто невозможно. Проблемы возникли, откуда не ждали. Заортачился вдруг командир присланного полка, тысячник Раут, заявив, что не будет подчиняться старухе, да еще и из вольных бродяг. Пришлось Радомире ставить гонористого вояку на место. «Тысячник, что ты видишь вокруг?» Раут презрительно огляделся, оттопырив губу. «Захолустье. Князья Шуйские с тобой бы не согласились». Жутко усмехнулась в ответ Радомира, а тысячник побледнел. «Но дело не в них. Еще 2 недели назад это захолустье было забито имперскими войсками, а сейчас здесь стоят мои вольные, и знаешь, что это значит? Здесь теперь пограничье, где правит вольное братство. Но если ты хочешь помериться знатностью, то перед тобой княгиня Воронова, чьи предки правили 3-й частью Великой Империи, когда рауды были рады выброшенному на их остров дохлому киту, чтобы не сдохнуть от голода». Она сделала шаг вперед, и тысячник вынужден был попятиться. «А еще эллины называют меня Черной Фурией, а степняки — Карамыстые. Слышал ты, тысячник Раут, такие имена?» «Слышал», — прошептал офицер и, выпрямившись, стукнул себя кулаком по груди и склонил голову. «Прошу меня простить, княгиня, для меня будет честью служить под вашим началом». «Размещай людей, тысячник. Проводим ярлы и обсудим, где лучше всего использовать твой славный полк». «Да уж, даже я проникся. Кажется, старая княгиня будет меня удивлять всю жизнь. Пограничье я оставляю в надежных руках. Тут даже противовес в виде Натальи не нужен. Радомира и так справится». Весь день провел в беготне и совещаниях, выбрал время спуститься в сокровищницу. Особо богатством светить не стоит, но деньги мне сейчас понадобятся. Поэтому закинул пару мешков с украшениями и камнями в хранилище, лишним не будет. Только вечером накануне вылета удалось переговорить с Рагнедой, которая уже знала о желании отца видеть ее. «Ты как?» Я обнял ее за плечи, поймав благодарный взгляд. «Нормально». Она положила горячую ладонь на мою руку. «Я справлюсь, только как я посмотрю в глаза Никите Романовичу и барону Рихарду, что я им скажу?» «Прямо?» Жестко ответил, не давая Рагнеде скатиться в очередное самокопание. «И расскажешь, как есть. Они воспитали достойных дочерей. Им есть чем гордиться. А на войне убивают, такова суть этой дряни. Не ты придумала войну, не ты ее начала. Тебе не в чем себя корить. И как бы ни сложилось у тебя с родом, я всегда буду рядом и поддержу». «Спасибо». Обо встретил нас резким морским ветром, несущим запах соли и ржавого железа с портовых складов. Сокол мягко опустился на площадку базы воздушного флота. Его серебристый корпус поблескивал под моросящим дождем, отражая тусклый свет фонарей. Я стоял на аппареле, глядя на суету внизу. Грузчики сновали между ящиками, солдаты в форме с гербами княжества проверяли периметр, а несколько офицеров в плащах переговаривались, бросая взгляды в нашу сторону. Подошел Олег и Молчан. Сквозь привычную аристократическую сдержанность чувствовалось, как княжич напряжен. «Рагнар, если потребуется моя помощь...» Я обернулся на наследника, в глазах искренность и сочувствие. Такое не сыграть. Не юному Лотбруку, он слишком честен и благороден. Хорошее качество для мужчины и офицера, и хреновое для правителя. «Спасибо». Я постарался улыбнуться ему как можно теплее. «Но это внутреннее дело гильдии, тебе не стоит сюда влезать. Иначе Молчан с князем Юрием уже решили бы этот вопрос». Нечаев хмуро кивнул. «Юрий Мстиславович ждет тебя, ярл». После его тяжелого официального доклада о похищении Сальвейк, мы как-то незаметно снова перешли на «ты». «Не сегодня. Сначала разместимся», — ответил я, стряхивая влагу с плеч. «Нам нужно время, чтобы разобраться в раскладах». «Я на доклад к князю», — согласно кивнул Нечаев. «Нужна будет помощь, звони». Я кивнул. «Передай князю, я зайду, как разберусь в ситуации». «Он будет недоволен», — я удивленно посмотрел на Нечаева. «Ты считаешь, меня это должно волновать?» «Нет, но предупредить я был должен». «Когда-нибудь ваша с князем Юрием хитрожопость вылезет вам боком». Покачал я головой. «Я передам твои слова будущему тестю». Усмехнулся Молчан и проворно, несмотря на могучую комплекцию, сбежал с аппарели в дождливую мглу. «Осторожнее, олухи, разобьете оборудование, я вас самих на опыты пущу!» Раздался позади меня отвратительно пронзительный крик профессора. «Да держи же ты угол, троллева отрыжка! Как вас таких безруких балбесов на флоте держат!» Проф опять включил режим склочного чокнутого ученого. Если бы не изучил его за это время, поверил бы. «Грузите ящики на машину и глаза мои, чтоб вас не видели!» Заорал Юнг на трюмных матросов и тут же, успокоившись, подошел ко мне. «Рагнар!» Профессор снял очки и, протерев их платочком от капель дождя, водрузил на нос. «Мальчик, мой гильдии это серьезно. Если нужна будет помощь, все ресурсы моей академии в твоем распоряжении». «Это я говорю не как ректор!» Проф с вызовом посмотрел на Олега. «А как барон Юнг?» Наследник грустно усмехнулся и покачал головой. «Спасибо, профессор. С гильдией я справлюсь. А вы лучше готовьтесь к экспедиции, у вас и так будет очень много дел и проблем». Я не удержался, чтобы не намекнуть на то, как он оказался у меня в заброшенных землях. Впрочем, ученый был выше этого, упоминание экспедиции тут же переключило его мысли на науку. «Да, да, да, мой мальчик, ты прав, ты абсолютно прав. Мне еще надо написать академику Фёрсту из Аахенского института. Моделирование хаотических флуктуаций в зонах аномальной реализации — это же его тема. Бернгарду будет приятно узнать, что его гипотезы подтвердились. Он обязательно должен принять участие в экспедиции. Простите, мне надо идти». Профессор, не замечая ничего вокруг, вслед за Нечаевым скрылся в мутной пелене. «Мне тоже пора», — раздался тихий голос Рагнеды. «За мной приехали». Она кивнула на роскошный черный лимузин с гербом Бежецких и, закусив губу, не дожидаясь слов прощания, Ланью сбежала к машине и нырнула в уютно тепло освещенный салон. Сердце скребануло холодными когтями. Захотелось броситься вслед, догнать, обнять и никуда не отпускать, но сейчас это не нужно ни мне, ни ей. Пусть разберется в себе, поговорит с отцом, а потом будет решать, что делать дальше. Разжились у Олега транспортом и двинулись к моему дому в Або, тому самому особняку, который достался мне в наследство от Кракена. Рядовых ушкуйников, прибывших с нами, оставили на базе под командованием Бронислава. Княжич обещал устроить моих людей, а из дома казарму делать не хочу. Ни к чему пока привлекать внимание гильдии к нашему прибытию, а появление в городе такого сильного отряда вольных не может не вызвать интереса у местных. «Знакомый домишко», — осклабился стрежень, едва мы подъехали к воротам. «Доходилось бывать?» — я подозрительно посмотрел на ватамана. «Хозяин как-то перешел нам дорогу, но вовремя одумался, а со мной не успел». «Да, наслышан», — хохотнул стрежень и получил тычок в бок от ворона. Мы зашли во двор. Дом смотрел на нас чернотой окон, достал из-под крыльца ключ и открыл дверь. Сработал датчик магических светильников, осветив леповатый холл. «Охренеть!» — восхищенно воскликнул стрежень, а Анастасия взглянула на меня с неподдельным изумлением. «Я здесь не живу. Трофеем дом достался». Я даже не понял, почему начал оправдываться, слишком недоуменно выглядела Эленка. «Хочешь, переделай тут все, а лучше не надо, все равно продавать, или вон стрежню подарю, ему понравилось». Ватаман подозрительно посмотрел на меня, проверяя, не шучу ли я, и, поняв, что нет, расплылся в улыбке. «Тогда картины не убирайте, мне будет приятно смотреть на эту медузу и знать, что он сдох. Я еще потом лапу сюда повешу». «Портрет», — поправился он, поймав наши ошарашенные взгляды. «Насчет лапы. Вы знаете гильдию лучше меня. Мурман, лапа и кнут перешли черту». Я внимательно посмотрел на Фроди. В первую очередь эти слова для него. Он сам из старшины, и не в его интересах, чтобы я объявил войну всей гильдии. «Но я не верю, что все вольные их поддержали. Тронуть ребенка — это против традиции, но мне плевать на традиции. Они тронули мою ученицу, и все, кто к этому причастен, умрут. А значит, мне нужно знать расклады внутри гильдии. Ты сможешь использовать свои связи? Мне нужна информация, и чем точнее, тем лучше». «Есть у меня пара старых знакомцев», — кивнул старый ворон. «Они давно отошли от дел, но что творится в гильдейском совете сейчас, знать должны». «Только будь осторожен, Кнуда, ты тоже считал своим братом». Фроди дернул щекой, глаза старика полыхнули, замешанные на обиде яростью. «С Брониславом поеду». «Возьми еще парочку бойцов». Старик кивнул. «Я давно говорил, что старшина пустила наши традиции по волне. Мурман слишком любит деньги, а Лапа никогда не был настоящим вольным. Торгаш он». Презрительно скривился Стрежень. «Дай мне день, ярл, я тоже прошвырнусь по порту. Может, найду тех, в ком еще живет морская душа, поющая песню моря». Мы с Фроди и Анастасией переглянулись. «Что смотрите? Я же не только голову рубить, добав валять гораст. В плен всякие попадались. Как-то скальда эллинского зацепили. Вот он и пел нам. Саги всякие красиво пел». «И что с ним стало?» — тихо спросила Анастасия. «Да утопил я его». Беспечно махнул рукой Стрежень. «Выкуп за него не давали, ел много, пил еще больше. А саги наши лучше поют. У того все больше розы, лозы, да дриады. Муть срезливая». Глаза эллинки округлились, а в атамана расхохотался. «Шучу, конечно. Отпустил я его. Даже денег отсыпал. Парень он нормальный, хоть и не в себе слегка. Он потом сагу сочинил про нас, что там про плен и северный ветер». «В плену у Борея?» — восхищенно выдохнула патрикианка и с возмущением добавила. «Ты держал в плену Велизария Амарийского?» «О, точно, Велик! А я все вспомнить не мог, как его звали. Заковыристые у вас пиндосов имена». «Он не пиндос, он фригиец». «Да? А какая разница?» — пожал плечами Стрежень. «Ладно, хорош трепаться, завтра дел много. Фроди, Стрежень, располагайтесь здесь, занимайте любую комнату». «Я здесь». Стрежень тут же плюхнулся на диван в холле. Фроди покачал головой и пошел осматривать первый этаж. «Анастасия, пойдем покажу тебе твои покои и ванную. Горячая вода должна быть. Князь Лобанов обещал проследить, чтобы ничего не отключали». Девушка как-то странно на меня посмотрела, но послушно пошла за мной. Показал ей одну из спален, открыл шкафчики, где лежало упакованное в красивые коробки какое-то тряпье. «Просто не полотенце, и все остальное должно быть здесь. Извини, слуг пока нет, завтра решу этот вопрос, а пока сама. Вещи твои из машины сейчас принесу. Ванная комната здесь, туалет здесь. Если что-то надо, я в соседней комнате». И снова непонятный взгляд. Она что думает, я к ней ночью приду, а зачем? Хотел бы еще в заброшенных землях воспользовался, когда она мне все что угодно предлагала. «Ничего не бойся». Попытался я ее успокоить. «В этом доме тебя никто не обидит. Включай меня». Я усмехнулся и пошел на выход. «Рагнар!» «Да?» «Зачем ты это делаешь?» «Что?» Не понял я ее вопроса. «У тебя в пограничье война. Со дня на день могут подойти войска императора, а ты бросаешься спасать какую-то девчонку, еще вчера бывшую простолюдинкой». «Она не какая-то девчонка. Сальвейк моя ученица». Спокойно ответил я и добавил, обернувшись на пороге. «Но я бы бросился спасать и какую-то девчонку, если бы она была своя. И неважно, кто она, княжна или пастушка. Своих не бросать, врагов убивать, друзьями дорожить. Это же так просто, Настя». Глава 11. Морской ветер дул с залива. Холодный и резкий, бросая в лицо дождевую взвесь, перемешанную со снегом. Зима никак не хотела сдавать свои позиции, до последнего сопротивляясь надвигающейся оттепели. Обоз спал. Лишь портовая часть города никогда не засыпала полностью. В ночной тишине слышался отдаленный гул порта и резкие отрывистые гудки пароходов. Я стоял на балконе особняка, глядя на пустынную улочку, где в тусклых пятнах света от мерцающих фонарей причудливо изгибались тени. В соседней комнате мелодично и тоскливо что-то напевала Анастасия. Жалко девочку. Мечтала о дворцах и балах, а попала ко мне. Отправить бы ее назад к папашке вместе с подружкой Наташкой. Надо же, рифмами заговорил. Да только нужны они мне. Вернее, выгоды, которые несет брак с ними. влез в политику по самые уши, придется крутиться. Или надо было сидеть в пещерах, не отсвечивая до нового перерождения. Только, судя по делам, которые закрутились по границе, отсидеть все равно не получилось бы. Внизу в холле раздался звериный рык и причмокивание. Стрежень храпел, заглушая пароходные гудки. Если так и продолжит, выгони его к демонам в подвал, иначе никому в доме выспаться не даст. Дверь на балкон скрипнула. Я не обернулся, знал, что это Фроди. Шаги осторожные, слегка шаркающие, как у старого волка. Возраст и ранения дают о себе знать. Старый ворон сильно сдал. Подкосило его полное лишение, партизанская жизнь и предательство друга. «Не спится?» – спросил он, становясь рядом. «Заснешь тут». Усмехнулся я на очередную руладу, выдаваемую луженой глоткой стрежня. «Это да. Вот и мне не спится». «Как думаешь, Мурман уже знает, что мы здесь?» «Знает. Он ждал, что ты примчишься спасать Сальвейк. Про этот дом тоже знает наверняка, да и осведомителей у гильдии хватает, в том числе и среди флотских». Я бросил изучающий взгляд на ворона. «Ой, не зря мне это сейчас говорится», — старый хитрец с понимающей улыбкой кивнул. «Ты молод, Ярл. Тут бы я поспорил. Но знать кому бы то ни было о моем бессмертии не обязательно». «Горяч». «Тоже весьма спорное утверждение». «В гильдии не все такие, как Мурман, Лапа и Кнут». «Я знаю, не переживай. Я не собираюсь объявлять войну всему вольному братству». «Это наполняет мое сердце радостью». «Но гильдии придется или подчиниться мне, или перестать существовать. Второй раз они переходят мне дорогу, второй раз используют для давления на меня ребенка». «Первый раз это был Кракен». «Кракен работал в паре с Лапой. В первый раз Альвейк схватили после посещения Кнута, и сейчас за похищением стоит Лапа и Кнут. Таких совпадений не бывает, Фроди». «Я понимаю, Ярл, но... позволь мне поговорить с Кнутом до того, как ты его убьешь». «Я же обещал. Лапа стрежню, Кнут тебе. Делай с ними что хочешь, но так, чтобы он больше не смог доставлять мне неприятности». «Спасибо, Ярл». Старик почтительно склонил голову. «Брось, князь, тебе не идет гнуть спину». Щека старого ворона дернулась. «Подручник, я из младшей ветви». «Старший Радомир?» «Да, давно догадался». «Но это было несложно. Воронова ворон, контрабанда и гильдия. Стоило вам появиться у меня, и пограничье упало мне в руки. Одно непонятно, зачем хозяевам заброшенных земель я...» «Мне ты просто понравился. Еще в первую нашу встречу. Слишком независим, слишком умен для юноши твоего возраста, слишком честен. В тебе с первого взгляда видны поколения и поколения предков. Ну а Рада... мы с ней последние в роду. Была надежда на Фрею с Белкой, но они клуши». «А Мирослав?» «Мирослав не Воронов, это любомировский племянник. И даже не это главное. Что Мирослав, что Бронислав, что Руслан — исполнители. Они отличные воины, надежные, умелые, но они не аристократы. Их сожрут, стоит нам отойти от дел. К сожалению, род Вороновых угасает. Ты наша последняя надежда». «А я тут при чем?» «Радомира должна была сказать тебе это после того, как пограничье полностью станет нашим, но раз уж зашел разговор... Княгиня хочет провести ритуал передачи родового имени и родового тотема тебе». «Ничего не понятно, но очень интересно». «Ты должен стать следующим князем Вороновым, главой рода». «Ха, это вы, конечно, хорошо придумали, а мне-то это зачем?» «Титул?» «Демоны, старик, много вам дал ваш титул. Да из чего вы взяли, что меня интересуют титулы? Если бы не взбалмошные девчонки, которых я пожалел, и из-за которых вся эта суета закрутилась, я бы в политику в жизни полез. Меня абсолютно устраивали наши с тобой договоренности. И если бы я не связался с княжнами Бежецкими, легко бы договорился с империей. Мне интересна аномалия, а не ваши родовые дрязги. Сначала безумный бородатый старик впаривает мне город, за который придется бодаться с не самым слабым родом, а теперь вы пытаетесь навязать мне спасение своего рода». «Ты отказываешься?» «Нет. Но вам придется меня заинтересовать». «Что ты хочешь?» Кому-то из вас придется возглавить гильдию». «Мы слишком стары для этого. Не возражаю, это так и есть. И даже не это главное. Я уже ни на что не гожусь, сам видишь. А Радомиру не примут ни жречество, ни великий князь». «На них плевать, они мне должны». «Зачем обострять, если можно обойтись без этого? Тем более с братством тоже не все так просто. Радомира жрица Мараны, а большинство вольных чтут богов войны». «На богов мне тоже было плевать, но вроде прав, зачем обострять?» «Что ты предлагаешь?» «Поставь на гильдию Тихого». «Я ждал, что он предложит кого-то из своих, Любомира, Бронислава, Руслана, но Тихого?» «Значит, вас не примут, а Тихого примут. Он же не в гильдии». «Это решаемо. И Станислав устроит всех. В нем не увидят угрозы и будут воспринимать всего лишь как твой голос». «А вас воспринимают как самостоятельных игроков, еще и проблемных. Тут есть над чем подумать, но насчет рода Вороновых ты мне пока ничего интересного не предложил. Пойдем спать. Завтра много дел». «Пойдем». Фроди пошаркал к себе вниз. Все-таки старик после скитаний по лесам и ранения сильно сдал. А я еще немного постоял на балконе, вглядываясь в пустоту улицы, где за время нашего разговора несколько раз мелькнули смутные тени. Что за домом следят, я не сомневался. Вопрос кто? Гильдия или Око? В любом случае, сегодня нападения ждать не стоит, не успеют. Скоро утро. Да и не станет Мурман устраивать бойню в жилых районах. Ингвар ему этого не простит. А этим тварям ссориться с великим князем не с руки. Пока они всего лишь хотят наказать строптивого юнца, лишившего их барышей. Свинцово-серое небо бросало на город сдобренные ледяным ветром охапки перемешанного со снегом дождя. Стрежень, не тратя лишних слов на приветствие и разговоры, собрался и ушел в порт, бормоча себе под нос что-то про демонову сырость и китовые задницы, которые он найдет и вытрясет из них все, что знают о гильдии. Фроди, кряхтя, закутался в старый плащ и отправился на базу флота, где ему надо было найти своих людей, и уже с ними отправиться к своим гильдейским знакомцам, пообещав вернуться к вечеру. Я же с Анастасией направился в отель, где остановились мои нукеры. Когда мы вошли, оба воина стояли на коленях, опустив головы. «Ярл», — начал Ардак дрожащим от напряжения голосом, — «мы не оправдали твоего доверия. Позволь нам умереть. Мы готовы». «Это еще что за исполнение?» «Нашли самурая на мою голову». «Умереть?» Я шагнул ближе, едва сдерживаясь от ярости. «Сбежать, бросив меня, когда каждый человек на счету? Это не преданность, это трусость. Встаньте!» Не пристало воинам стоять на коленях. Оба молча встали, не поднимая глаз. Я видел, как напряжены их плечи, видел удивленный взгляд Анастасии. «Сальвейк жива. Я вытащу ее, а те, кто похитили ее и убили Шулуна, сдохнут. И вы мне поможете отмстить за наших парней. Не ради искупления, а потому что вы мои люди, а своих не бросают, ясно?» «Ясно, ярл», — хрипло ответил Ардак, поднимая взгляд. Хулун кивнул, его лицо все еще было мрачным, но в глазах появилась искра. «Ну вот. А то устроили тут цирк самурая недоделанный. Собирайтесь, едем в госпиталь. Надо навестить Атхона и Палака». В госпитале пахло травами и антисептиками. Парни лежали в отдельной палате, оба перебинтованные, но живые. Увидев меня, они попытались приподняться, но я жестом велел им лежать. «Рассказывайте», — коротко бросил я. Атхон, морщась от боли, заговорил. «Нас ждали, ярл. Трущобные крысы предали. Мы предупреждали Сальвейк, что им нельзя верить». Он дернулся, голос прервался от боли. «Не дергайся, я вас не виню. Ведете себя не как воины, а как истеричные бабы». Щеки Ардака с Хулуном вспыхнули. Думаю, вспыхнули бы и у этих двоих, но слишком много они потеряли крови. «Продолжай». «Их было пятеро. Сильные воины. Маги с подавляющими плетениями. Шулун погиб сразу. Мы с Палаком пытались отбиться, но нас прижали. Я видел, как уносили Сальвейк. Трое остались, хотели нас добить, но их кто-то спугнул. Нас перевязали какие-то дети». «Те же, что предали Сальвейк?» «Нет, другие. Что потом? Не помню. Потерял сознание. Очнулся здесь. А ты? Я посмотрел на Палака, у которого из-под толстого слоя бинтов видны были только глаза. Я вообще ничего не видел. Артефактная пуля в голову, и я уже здесь. Хорошо, защита спасла, по касательной ударила. Почему думаешь, что артефактная? Она пробила твою защиту. Ясно. Я поднялся с кушетки, на которой сидел во время разговора. Выздоравливайте, парни. Вашей вины не вижу, мы еще зайдем. Закончим здесь с делами, заберу домой. Поймал себя на том, что назвал пограничье домом. Там Карло вас быстро на ноги поставит. На выходе из госпиталя сразу почувствовал неладное. Улица была слишком тихой даже для раннего утра. Ардак и Хулдан, шедшие позади, тоже напряглись. Анастасия, заметив мой взгляд, начала плести защитное заклинание. И тут из-за угла вылетел магический импульс, яркий как молния и быстрый как удар хлыста. Я успел толкнуть Анастасию в сторону, и импульс врезался в стену, оставив дымящуюся вмятину. Ардак и Хулдан выхватили магострелы, но нападавший уже исчез в переулке. «За ним!» — рявкнул я, бросаясь в погоню. Но мы не успели. За углом раздался тихий хлопок. Стоило свернуть в проулок, увидели лежащего на грязной мостовой нападавшего с развороченной головой. Над трупом склонились двое мужчин. «Ярл Рагнар!» Они тут же подняли руки, останавливая готовое сорваться в них плетение. «Приказный кулемин! Око Одина! По распоряжению господина Нечаева осуществляем ваше сопровождение и охрану!» «Вот же двое из ларца одинаковы с лица! Хреново охраняете!» «Виноваты, господин!» Вытянулись они без малейшего намека на чувство вины. «Убийца был под пологом невидимости!» «Хорошо его снарядили!» Кулемин пошевелил ногой тело. «Весь артефактами увешан. Стоило нам его принять, как сработал последний шанс». Юров кивнул на брусчатку, на которой кровь, кусочки мозга и мелких костей черепа уже смешались с валившейся с неба шугой. «Гильдия?» «Так кто же его сейчас разберет?» Обреченно махнул рукой Кулемин. «Вон, а от башки ничего не осталось. Опознай, попробуй». «Нет». Голос Анастасии прозвучал, как выстрел. «Это не гильдия». «Ты что-то знаешь?» Оглянулся я на кусающую губу девушку. Она подняла на меня полный обреченного страха взгляд и медленно кивнула. «Да, это императорский ассасин. Они не работают по одному. Я не успел поставить защиту, а прикидывающийся дурачком Кулемин уже оседал на землю, пробитой стрелой, закрыв собой Анастасию. Юров и Нукеры тут же бросились закрывать меня и Настю с собой, но это было ни к чему. Защиту я поставить не успел, а накрыть подарком Хель... Место, откуда предположительно стреляли, успел. И падающий с крыши одного из домов в черный пепел говорил о том, что с выводами я не ошибся. Анастасия, не обращая внимания на слякоть, упала перед своим спасителем на колени. Ее ладони окутались знакомым зеленым свечением, таким же, как у баронета Юнга, только гораздо тусклее. Но Кулеминому было уже не помочь. Лицо агента посинело, покрылось язвами, а на помертвевших, распухших губах выступила фиолетовая пена. Стрела оказалась отравленной. «Тря!» — воскликнул Юров и витиевато выругался. Проулок осветился ярким ослепляющим светом, в котором сгорало тело первого ассасина. А в шее Кулемина таяла, превращаясь в воду, стрела. Улик участия императорских убийц в покушении не осталось. «Молодцы, хорошо работают, но теперь придется оглядываться. И хорошо, если охота объявлена только на меня. А если на все мое окружение, ведь второй раз целились не в меня, а в Настю?» «Почему он стрелял в тебя?» Девушка подняла на меня бессмысленный взгляд. «Что?» «Почему он стрелял в тебя?» — повторил я вопрос. Она замерла. В глазах начало появляться осмысление, осведом и страх. «Мне надо срочно связаться с отцом. Отвезите меня к князю Лобанову». Юров затравленно посмотрел на меня, служивого понять можно. Не бросать же ему тело напарника в грязи на дороге. Ему надо дождаться начальства, дознавателей, криминалистов или как они здесь называются. Потом отчеты, разбор полетов. Я слушаться аристократку чревато проблемами. Мало ли что, она потом начальство наплетет. «Сами доедем. Хулдан, бросил я, не оборачиваясь. Оставайся с Юровым. Помоги ему разобраться с этим...» Я кивнул на тело Кулемина. «Закончишь, жди нас в особняке, в отель не возвращайся. Анастасия, идем». Она кивнула, но ее лицо было белее снега, падавшего с неба. Глаза, полные ужаса, выдавали, что дело не только в покушении. Я заметил, как ее руки дрожали, когда она поднималась с колен. Мы быстро направились к машине, припаркованной у госпиталя. Двигатель зарычал, и я вырулил на узкие улицы Або, держа одну руку на руле, а другую на рукояти магострела. Рядом, также внимательно вглядываясь в съежившихся под дождем редких прохожих, застыл Ардак. «Они узнали меня», — вдруг ответила на давно заданный вопрос Анастасия. Ее голос был неестественно спокоен. «Если там был кто-то еще, нам конец. Всему роду конец. Они убьют всех». Увидел в зеркало, как взгляд девушки застыл в одной точке, шея неестественно вытянулась. Не хватало еще, чтобы она в ступор впала. «Настя». Девушка не реагировала. «Настя». Никакой реакции. Попытался воздействовать на нее ментально, бесполезно. Она просто не чувствовала ничего вокруг, погружаясь в пучину отчаяния. Я резко затормозил и, повернувшись назад, отвесил Анастасии пощечину. Голова девушки дернулась, в глазах начала появляться осмысленность, а следом и ярость. Я почувствовал, как вокруг Элинки забурлили энергопотоки. Она собиралась атаковать. «Успокойся», — приказал я, еще раз придавив ее ментально. Сейчас, когда она немного пришла в себя, это подействовало, но яростный блеск из глаз никуда не делся. «Как ты посмел?» «Успокойся!» Еще жестче приказал я. «Не думаю, что твой отец не предполагал такого варианта». «Ты не понимаешь. Император...» Она запнулась. «Лживое, лицемерное ничтожество, которое думает, что весь мир должен ползать перед ним на коленях. Он не простит предательства. Мой отец пошел против воли двора. Если ассасины узнали меня, значит, Никифор очень скоро доложит, что евпаторы ведут переговоры с княжеством. Император не остановится, пока не сотрет нас в порошок». «Глупости». Ее взгляд опять полыхнул яростью. «Император знает о сепаратных переговорах евпаторов с княжеством и степью». «Но откуда?» «Если среди твоей свиты в несколько десятков человек нашелся предатель, неужели ты думаешь, его не найдется в окружении твоего отца или дяди?» «Но...» «Сейчас мы поедем к князю Лобанову, и ты свяжешься с отцом. Ему обязательно надо знать о случившемся. Вот увидишь, он будет совершенно спокоен. Наверняка у него есть какой-то план». «Очень надеюсь на это, иначе вместо преференции выхода к морю я получу обузу в виде аристократки из уничтоженного рода». «Хорошо», — прошептала она, прикусив губу. «Вот и отлично. И держи себя в руках, нам сейчас паника ни к чему». Штаб-квартира Ока возвышалась над портовой частью города, окруженная высоким забором и магическими щитами, которые тускло мерцали в сером утреннем свете. У ворот нас встретили двое охранников, крепкие, в темных плащах, с многострелами на поясе. Один из них с седой бородой окинул нас взглядом и молча кивнул, открывая ворота. Князь нас ждал. «Федор, Анастасия...» Лобанов мрачно кивнул. «Уже доложили?» — спросил я, пожимая князю руку. «Да». «Князь, мне надо поговорить с отцом». «Конечно, Патрикия, вас проводят». «Молчан», — тихо произнес князь, и в кабинете тут же появился Нечаев. «Проводи Патрикию в узел связи». «Будет сделано», — кивнул мужчина и, почтительно поклонившись, показал Анастасии на дверь. «Пойдемте, госпожа». Лобанов жестом указал на кресло у камина, в котором тлели угли, отбрасывая теплые отблески на темные деревянные панели стен. Он налил два бокала из стоявшего на столе графина, темная, почти черная жидкость, пахла травами и чем-то терпким. Протянул один мне, второй взял себе. «За наш союз, Рагнар. За то, чтобы он не развалился под ударами наших врагов. Союз предполагает выгоду для обоих участников. Пока же я вижу для себя одни проблемы. Неожиданные невесты, чужие полки, переговоры за моей спиной. Не полки, а полк. Я клянусь родом, что он уйдет из пограничья, только спадет опасность повторной оккупации». Я, не показывая явно своего облегчения, кивнул. Одной проблемы меньше. «И не лукавь, ты точно так же ведешь самостоятельные переговоры со степью. Может, правы мои аналитики, обвиняя тебя в сепаратизме?» «Меняй их. Паранойя не имеет никакого отношения к анализу». Юрий Мстиславович задорно рассмеялся. «Ха, не поверишь?» Но именно эти слова я сказал начальнику аналитического отдела. И тут же засверлился в меня полным подозрения взглядом. «И все же. А оно мне надо. О моих контактах с Абылаем было известно и тебе, и Ингвару. Если вас это успокоит, клянусь всеми богами Мидгарда, что в мыслях не было отделяться от княжества». Пожал я плечами и отхлебнул отличного вина. Гораздо лучше того, что мы пили у Ингвара. Отличное вино, кстати. Подарю на свадьбу, кивнул князь. И не смотри так. Ящик такого вина на последнем аукционе в Бургундии ушел по цене замка. Тебе обязательно было брать вятку? Круто сменил тему Юрий Мстиславович. Таково было условие великого хана. Иначе я бы остался без поддержки степи. Мы так и подумали. Старый интриган, город шуйским ты не вернешь? Я удивленно уставился на князя. А ты бы вернул? Нет, но ты не я, а шуйский очень сильный род. Это точно. За мной, помимо ока моего будущего тестя, еще и пограничье. Шуйские сильны связями князя Владимира, а он стар. Ты стал хорошо ориентироваться в наших раскладах. Ну, у меня достойные невесты. Улыбнулся я, глядя ему в глаза. Как там Наталья? Он устало откинулся на спинку кресла, вытянув ноги к камину, но острый взгляд прожигал меня насквозь. Нормально, насколько это возможно для девушки, которую родной отец отправил политической заложницей в такую дрянную и опасную дыру, куда опытные мужчины ходят только крепкими ватагами. Усмехнулся я. Последние события показали, что полыхающее войной пограничье для невесты ярла Рагнара гораздо безопаснее тихого благополучия северной столицы. И это мне говорит глава Ока Одина. Впрочем, меня тоже играют некрестьянские дети. В этот момент в комнату без стука влетел бледный Молчан, и взгляд, который он бросил на меня, мне очень не понравился. «Князь Ярл, только что в порту найдены тела князя Воронцова и двух его людей. У трупов выжжены глаза и вырван язык». Бокал в моей руке лопнул. В стены, ломая дубовые панели, ударили жгуты сырой силы. Вроде. Один из немногих, кому я мог доверить в этом мире свою спину. Как чувствовал, не хотел его отпускать. Это война. Мой голос был глух и полон ледяной стужи. Все, кто причастен к похищению Сальвейка и смерти Фроди, умрут. И советую тебе, князь, я посмотрел на Лобанова, не мешать мне. Я шел к двери, словно прорывая сквозь бордовую пелену ярости. Этой ночью старый ворон защищал своих бывших соратников. Просил время на разобраться, понять, кто прав, кто виноват. А утром его убили. Казнили жестоко, напоказ. Что ж, вызов принят. Я тоже не буду сдерживаться. «Федор!» — попытался меня остановить князь. А Молчан бросился под ноги, кастуя какое-то плетение, и тут же тряпкой отлетел в стену от моего толчка. «Федор!» — почти закричал Лобанов. «Не пари горячку. Дай нам время разобраться, кто это сделал и зачем». Я с трудом заставил себя обернуться. До рассвета. На рассвете я иду в порт. И я хочу видеть тела своих людей. Глава 12. Дверь захлопнулась с грохотом, от которого вокруг косяка осыпалась штукатурка. Князь оглядел разрушенный за какое-то мгновение кабинет, остановил взгляд на постановающем, трясущем головой молчании и пробормотал. «И этому чудовищу я собственноручно отдал свою дочь». Дрожащей рукой Юрий Мстиславович схватил стоящую на столе бутылку. С жаждой запойного алкоголика он присосался к горлышку, не обращая внимания на стекающую по подбородку и расплывающуюся на белоснежной сорочке черно-рубиновую, напоминающую кровь, жидкость. «Молчан!» Он посмотрел на своего друга и помощника. «Найди тех, кто это сделал, и отдай Рагнару. Я не хочу бойню на улицах Або. Боюсь, от гнева Ингвара в таком случае меня не спасет даже наша давняя дружба. И съезди с ним в порт». Нечаев кивнул и выскочил вслед за ярлом пограничья. Рагнар уже спускался по широкой мраморной лестнице, и Молчану пришлось чуть не бегом догонять ярла. «Ардак», его голос был сухим и резким, «возьмешь мою машину. Отвези Анастасию в особняк, ждите меня там. Полная боевая готовность. Береги ее, как берег бы родную мать и сестру. Если с ней что-то случится, я с тебя шкуру спущу». «Слушаюсь, господин. Госпожа!» Он повернулся к недоуменно смотрящей на парня Эленке. «Пойдемте». «Рагнар?» Девушка не сдвинулась с места. «Анастасия, не сейчас. Делай, что тебе скажут. Все слишком серьезно». Девушка вздрогнула от этого голоса, ослушаться которого не было ни малейшей возможности, и, медленно кивнув, беспрекословно пошла за кочевником. Рагнар проводил их взглядом, затем повернулся к Молчану, который все еще потирал ушибленное плечо. «Мне нужен сопровождающий в порт». Он холодно посмотрел на Нечаева. «Хочу видеть тела». «Я поеду с тобой, Ярл». Поклонился Молчан, поежившись от жути, глядевший на него из стальных глаз стоящего перед ним человека. Нечаев чувствовал, как его разум захлестывает буря. Они с князем совершили ошибку, недооценили Рагнара. Они видели в нем лишь талантливого, щедро одаренного богами харизматичного юнца, авантюриста, сумевшего удачно объединить вокруг себя пограничья. И только сейчас Молчан понял, насколько они были неправы. Рядом с ним шагал не человек, а нечто большее, сила, способная подчинять волю и гнуть судьбы. Его присутствие ощущалось как тяжесть надвигающейся грозы, и Молчан не мог избавиться от чувства, что смотрит в бездну, которая смотрит в ответ. Пограничье, дикое, непокорное, раздираемое войной, склонилось перед Рагнаром не из страха или выгоды, а повинуясь чему-то глубинному, древнему, что текло в его венах. Род Вороновых, гордый, строптивый, непокорный, признал его своим сюзереном, хотя для старого княжеского рода, ведущего свою родословную еще со времен Росской империи, он был никем, простолюдином без имени. Теперь Молчан твердо знал, это не случайность, не удача, не харизма. Древняя кровь не миф, не гипотеза, а реальность. Нечаев ощутил, как в груди зарождается трепет перед тем, кто мог стать либо спасителем, либо разрушителем всего, что они знали. Промелькнула мысль, что надо атаковать. Ударить сталью и магией в прямую, напряженную спину, маячившую перед глазами. Возможно. Нет, скорее всего, погибнуть, но спасти Мидгард от еще одной катастрофы и не смог. Тело словно сковало льдом, а мысли потекли медленно, плавно, нехотя. В таком состоянии Молчан сел в машину. В таком состоянии он ехал, уставясь невидящим взглядом в покрытое каплями дождя стекло. И лишь когда автомобиль свернул на извилистые узкие улочки припортового района, Нечаева отпустило это странное состояние. Но уже не было ощущения неотвратимости чего-то ужасного, от чего надо спасать мир. Да и сама эта мысль сейчас казалась глупой. Ну чем может угрожать существованию бытия один, хоть и очень необычный юноша? Машина остановилась у высокого бетонного забора, обмотанного поверху мотками колючей проволоки с давно потускневшими следами магических плетений, огораживающего территорию порта от города. Дождь смешался с соленым ветром, дующим с моря, и Молчан немного поежился, когда они вышли на мокрую брусчатку. Тело Фроди и его людей лежали под навесом, укрытые грубой тканью, чтобы защитить от непогоды. Рагнар подошел к ним, не обращая внимания на собравшихся вокруг людей из ока и портовых стражей. Его лицо было неподвижным, но Молчан чувствовал, как воздух вокруг ярла сгущается, словно сама реальность трещит под напором его эмоций. Рагнар опустился на одно колено рядом с телом князя Воронцова. Его пальцы пробежали по щеке старого князя, коснулись кровавых провалов на месте глаз. От ярла исходили волны тяжелой, почти первозданной энергии, и Молчан внезапно ощутил знакомый привкус отголоски хаоса. Того самого хаоса, которым пропитана аномалия. Но в Рагнаре этот хаос был не разрушительным, а управляемым, словно юноша повелевал им. Но как можно управлять хаосом? По спине второго человека в оке Одина, одной из могущественнейших организаций цивилизованного мира, снова пробежала ледяная волна. Наконец ярл медленно поднялся. Его глаза сверкнули, как сталь под светом молнии. Он посмотрел на Нечаева, и тот невольно отступил на шаг. В этом взгляде не было ничего человеческого, только холодная, неумолимая решимость. «Найдите того, кто это сделал». Очень тихо произнес Рагнар, но его услышали все, несмотря на шум дождя и ветра, гудки пароходов и рабочий гвалт за забором. «И передайте мне, я сам разберусь. А если Око не справится до рассвета, я начну искать сам. И тогда, Молчан, никто не сможет меня остановить». Нечаев кивнул, чувствуя, как сердце резко остановилось и тут же вновь заколотилось в ребра. Быстро-быстро, словно пытаясь вырваться, Молчан впервые за многие годы службы ощутил страх не за себя, а за то, что этот человек способен сотворить с городом, княжеством, с миром если его ярость найдет выход. Я понял, Ярл. Мы сделаем все возможное. Рагнар кивнул, бросив последний взгляд на тела. Его пальцы сжались, и Молчан заметил, как вокруг Ярла на миг вспыхнул едва заметный ореол, темный, с багровыми искрами. Словно сама тьма откликнулась на его гнев. Затем Рагнар повернулся и направился вглубь трущоб, оставляя Нечаева наедине с его мыслями, и тяжелым осознанием в мир пришла сила, которую невозможно контролировать. Неужели взбалмошная девчонка и дикие степняки оказались правы? И сейчас он разговаривал с Богом? Я шел через припортовые улочки Або, не чувствуя ни холода, ни сырости, пропитывающей одежду. В груди пылал огонь, не согревающий, а сжигающий, оставляющий только пепел и жажду. Жажду крови. Жажду мести. Я знал, что этот огонь опасен. Он ослепляет, превращает в зверя. Но иногда зверь — это все, что нужно, чтобы выжить, чтобы покарать. Мы не были особо близки со старым вороном, но я уважал этого человека. За мудрость, понимание жизни, силу духа, верность своим идеалам. Его глаза, потускневшие от груза прожитых лет, всегда смотрели с пониманием. Теперь последнее, что я видел, стоя над его телом, выжженные провалы на месте этих глаз. Не таким я хотел запомнить Фроди, когда он уйдет на перерождение. Не так я хотел его проводить за кромку. И за это кто-то заплатит, за него, за Сальвейк, за то, что я вынужден снова лить кровь, вместо того, чтобы разгадывать такие занимательные загадки, припасенные для меня этим миром. Но заливать обо кровью я не собирался, не из-за жалости. Я видел слишком много миров, слишком много смертей, чтобы бояться крови. Безумная бойня — это слабость, а не месть. Кара должна быть точной, как клинок, вонзенный между пятым и шестым ребром прямо в сердце. И для этого мне нужны имена. Кто дернул за ниточки? Кто посмел тронуть моих людей? Я шагал по узким переулкам, чтобы унять ярость, что гудела в венах, как буря. Обитатели трущоб чувствовали мой гнев. Уличные крысы, проститутки, воры, попрошайки, торговцы краденым расползались с моего пути, забиваясь в свои норы, чтобы спустя время снова вылезти на свет в поисках наживы. Они не знали моего имени, но их инстинкты, отточенные годами выживания, кричали об опасности. Мужик с бегающими глазами, таскавший рыбу с барж, нырнул в подворотню, прижав к груди мешок. Старуха, продававшая тухлятину под видом еды, захлопнула ставни своей лавки. Даже псы, рывшиеся в мусоре, поджимали хвосты и жались к стенам. Я был хищником, и они это знали. Постепенно жажда крови начала спадать, на смену пришла холодная, рациональная ненависть. Она струилась по венам жгучим ядом и ждала. Ждала имен, ждала боли врагов, их крови. Да, я, наверное, чудовище. Но сегодня я хочу быть именно им. Я вернулся в особняк, когда дождь усилился, превращая улицы Або в мутные потоки. Я стряхнул воду с плаща и бросил его прямо на пол. «Господин!» Ко мне тут же подошел Ардак. Глаза настороженные, но голос ровный. «Все тихо. Анастасия в своих покоях. Хулдан на заднем дворе проверяет периметр, но...» Он замялся, бросив взгляд за окно. «Вокруг дома крутятся какие-то люди. Не могу понять, кто...» «Тени мелькают, но близко не подходят». «Сколько их?» Я подошел к окну, слегка отодвинув тяжелую штору. Странно, когда подходил, никого не заметил. Улица казалась пустой, но инстинкт подсказывал, что Ардак прав. Кто-то там был, следил, ждал. «Не меньше трех, может, больше, появляются и исчезают, слишком шустрые для простых бродяг». «Удвоить бдительность. Если кто-то сунется, постарайтесь взять живым». «Хочу знать, кто и зачем следит за нами. Слишком много у меня врагов появилось». Ардак кивнул, в глазах мелькнул злой огонек. «Много врагов, много побед. Мы с парнями хотим крови тех, кто убил Шулуна и Старого Ворона». Молча хлопнул его по плечу. Скоро должен вернуться Стрежень с бойцами с базы флота. Они сменят вас и усилят охрану. И отдохните. Завтра вы мне понадобитесь». «Слушаюсь, ярл». Ардак коротко поклонился и направился к выходу, чтобы передать приказ Хулдану. Я прошел вглубь дома к лестнице, ведущей на второй этаж. Анастасия, должно быть, все еще переживая случившееся. Ее страх перед императорскими ассасинами был неподдельным, и я не винил ее. Империя не прощает отступников. В то же время, учитывая, сколько всего обрушилось на девочку, держится она очень неплохо. Надо бы с ней поговорить, но не сейчас. Сейчас пора заняться защитой дома. Благо артефактов хватает, как чувствовал, захватил с собой из заброшенных земель. За работой и тяжелыми мыслями не заметил, как пролетело время. Очнулся от топота сапог и лязга оружия. Стрежень вернулся, приведя с собой ушкуйников и контрабандистов, что остались на базе флота. Их лица были хмурыми, а движения резкими, они уже знали о смерти Фроди. Ватажники рассредоточились по периметру особняка, усиливая охрану. Теперь дом напоминал крепость, готовую к осаде. Стрежень вошел в холл, стряхивая воду с косматой бороды. Его взгляд был тяжелым, а голос хриплым от усталости и злости. «Ярл!» Он кивнул, бросив промокший плащ на пол рядом с моим. «Слышал про Фроди. Проклятие. Не думал, что доживу до дня, когда старого ворона зарежут, как свинью». «Не зарезали. Казнили. Глаза выжжены, язык вырван. Это не просто убийство, это послание». Стрежень сплюнул на пол, его лицо перекосилось. «Не думаю, что это гильдия. Мурман, Лапа, Кнут, они подлые, но на такое не пойдут. Не против брата Вольного. Их не поймут даже сторонники». «Тогда кто? Ты что-то знаешь?» «Люди, к которым пошел старый ворон, пропали». «Сбежали?» «Нет, не сбежали. Рябой древний как мир, а корень и вовсе без ноги инвалид. Без своей коляски абсолютно беспомощны, они не могли просто взять и исчезнуть за ночь. Да и не те это люди, чтобы бегать и прятаться. Их убрали, ярл. Чисто убрали». «Есть предположение, кто это сделал?» «Да кто угодно. В порту шепчутся или намстят за вятку. Не верят, что город взял ты. Считают, что пограничье пошло за вороном, а ты лишь прикрытие, очередная хитрая схема Фроди и Радомиры». «А ты так не считаешь?» «Ворона мог убить кто угодно. Думаешь, у них с Радомирой мало врагов? Пограничье лакомый кусок, без слова этих двоих там ничего не решалось, а тут вдруг пошла волна, что хозяева пограничья присягнули какому-то никому неизвестному, назначенному Ингваром малолетке. Какой вывод напрашивается? Они ослабели? Потеряли влияние и силу, значит, можно свести старые счеты, так что... Ярл, за убийством Фроди могут стоять и эллины, и эребы, и наши рода, да даже просто никому неизвестные обиженные. Мы не праведники, а уж как в свое время погуляли вороны и черная ведьма». Какой любопытный анализ от человека, который казался недалеким головорезом, интересующимся только разбоем и бабами. Его взгляд, обычно насмешливый и дерзкий, сейчас был тяжелым, почти тоскливым. Смерть Фроди задела его сильнее, чем он хотел показать. Стрежень сам понял, что прокололся, и с виноватой улыбкой развел руками. «Сложные земли мне достались, и люди сложные. Пограничье — лоскутное одеяло из старых обид, кровных долгов и личных амбиций. Фроди и Радомира были его теневыми кукловодами, но их время истекало, и я, сам того не желая, оказался в центре этой паутины». Убийство старого ворона не просто послание, а удар по шаткому равновесию. Кто-то решил, что пограничье можно перехватить, пока я не укрепился. И этот кто-то играет грязно. «Значит, ты думаешь, это не гильдия?» «Гильдия не монолит. Мурман и Лапа перегрызут глотку за деньги и власть, а Кнут... Кнут всегда был псом, бегающим за тем, кто громче лает. Но есть еще нейтралы. А есть такие, как я, непримиримые, не признающие новые порядки, царящие в гильдии. И везде у Фроди были друзья и враги. Не знаю, ярл. Не верю я, что это гильдия. Не хочу верить. Если это так, то она недостойна дальнейшего существования». «Ясно, что ничего не ясно. Придется ждать вести от будущего тестя. Надеюсь, князь Лобанов воспринял мои слова всерьез и до утра будет располагать необходимой мне информацией. Или я добуду ее сам, чего не хотелось бы. Слишком громко, слишком явно придется это делать. Можно спугнуть врагов, заставить их залечь на дно, а самое главное, это может поставить под угрозу жизнь Сальвейк, если она еще жива. Утром идем в порт, и если Молчан не найдет виноватых до рассвета, я начну искать сам. Люба, Ярл, давно не резали глотки в портовых закоулках. Будет весело. Стрежень опять надел маску недалекого бандита. Он развернулся и вышел, оставив за собой запах мокрой кожи и оружейного масла. Я остался один в холле, глядя на мерцающие в камине угли. Осталось еще одно дело, которое не стоит откладывать до завтра. Я поднялся на второй этаж, к комнате Анастасии. Дверь была приоткрыта, и изнутри доносилось тихое пение, та же мелодия, которую она напевала вчера. Грустная, почти заунывная, но с какой-то скрытой силой. Я постучал, и пение оборвалось. «Войди». Она сидела у окна, глядя на пелену дождя. Простое темное платье без украшений, вместо сложной прически распущенные волосы, скрепленные только заколкой на затылке. На столе тонкий кинжал с удобной рукоятью. Оружие не для красоты. Анастасия Евпатор, похоже, готовилась к худшему. Разговаривала с отцом. Спросил я, присаживаясь на стул напротив. Она кивнула, не отводя взгляда от окна. «Да, он спокоен. Слишком спокоен. Сказал, что все под контролем, что у него есть план. Но я знаю отца, он всегда так говорит, даже когда все рушится». «И что он сказал про ассасинов?» «Он сказал, что это не его забота, что это война твоя, Рагнар, и что я должна быть рядом с тобой, чтобы не случилось. Мой отец продал меня тебе, Ярл. Не за золото, а за будущее рода. И теперь я должна доказать, что стою этой цены». «А меня-то, похоже, списали. А вместе со мной и эту девочку? Выплыву я, выплывет она вместе со мной». Нет, так Иракли уже вернул в рот Федора своего сильнейшего и самого перспективного одаренного и заручился поддержкой Ингвара, что так, Евпатор ничего не теряет. Как интересно. Я смотрел на Анастасию, пытаясь понять, что сейчас происходит в этой милой головке. Анастасия не была слабой, она была хищницей, как и Наталья, как и Рагнеда. Но если Книжные Севера были волчицами, готовыми рвать за своих, то Анастасия была змеей, маленькой, грациозной, обманчиво спокойной, но смертельно опасной, когда загнана в угол. И сейчас она чувствовала себя именно так. «Ты не товар», — сказал я, глядя ей в глаза. «И не трофей». «А кто?» «Решать тебе. Если твой отец думает, что может играть тобой, как фигурой на доске, он ошибается. И еще. Я уже сказал однажды, я не держу тех, кто хочет уйти». «Ты странный, Рагнар. Все хотят власти. Князья, императоры, даже эти грязные ушкуйники в порту. А ты... ты будто не хочешь ничего. И это равнодушие пугает даже больше твоей загадочности. Рядом с тобой будто рядом с бездной. Жутко и в то же время притягательно. Я боюсь тебя, Рагнар, даже больше, чем императора с его ассасинами. И знаешь что? Я буду с тобой, Ярл. Чего бы это ни стоило, потому что хочу увидеть, как далеко ты зайдешь». И, перевалившись через разделяющий нас столик, уронив со звоном на пол кинжал, она по-хозяйски хищно и в то же время неумело впилась горячими, пахнущими чем-то пряным губами мне в губы. В этот момент за дверью послышались торопливые дробные шаги, и девушка отпрянула от меня, с шальным взглядом вжавшись в спинку кресла. Тут же раздался нетерпеливый стук в дверь. «Ярл! Войди». В комнату заскочил Ардак. «Ярл, у ворот машина с гербом Шуйских. Князь Владимир просит его принять». Демоны, только его не хватало. Сцепиться одновременно с гильдией, имперскими ассасинами, неизвестными убийцами и Шуйскими в мои планы не входило. Но играть придется с теми картами, которые выпали в раздаче. Я повернулся к Анастасии. «Патрике, не желаете составить мне компанию в переговорах с князем?» «Мне надо подготовиться, Ярл». Девушка поднялась из кресла с истинно аристократической грацией и высокомерием. «Ступайте. Не пристало столь достойного гостя держать у порога. А я присоединюсь к вам позже». Глава 13. В каминном зале стояла глубокая тишина, которую нарушало лишь потрескивание огня, бросавшего пляшущие тени на стены. После непродолжительной, переполненной официозом церемонии знакомства и приветствия, мы расположились в удобных креслах у кофейного столика, исподволь изучая друг друга. Старость нисколько не портила князя, наоборот, добавляла ему величественности. Аккуратно зачесанная